За завтраком Егор был молчалив и сердит, а затем пошло-поехало. Прежде всего основательно досталось Орлу и Боцману, носившимся по цветнику. Потом он позаимствовал у соседа бензопилу и, недовольно ворча, распилил на чурке наделавшее бед дерево. Затем собрал разбросанные по всему двору и саду сломанные ветром ветки. Много дел было и в огороде. Ветром были повалены помидоры, землю усыпали яблоки и груши. В общем, работы хватило бы на целый день, если бы не на два. Поначалу настроение Егора Наташа отнесла насчет бури, принесшей столько неприятностей. Однако вскоре поняла, что дело в ней. Он избегал, даже боялся встречаться с ней взглядом, словно нашкодивший боцман, слизнувший сливки с молока. Когда Егор в третий раз раздраженно отпихнул ногой кота, Наташа не выдержала. «А ну-ка, милостивый государь, соизвольте поднять глаза и объяснить, что произошло. Если вас волнует то, что случилось ночью, то не беспокойтесь. Умолять взять меня замуж я не собираюсь, и в вашу постель больше не лягу. Если вы не желаете терпеть мое присутствие в доме, то будьте добры, отвезите меня в Краснодар. Оставшиеся до поезда дни я с большим удовольствием проведу в гостинице». «У тебя все?» Егор отставил в сторону кружку с молоком. Он зашел на летнюю кухню, чтобы выпить чего-нибудь холодного, и Наташа воспользовалась моментом. Егор отодвинулся от стола и позволил, наконец, боцману вскочить себе на колени. Окинув ее хмурым взглядом, он достал из кармана пачку сигарет и с досадой бросил на стол. «Значит, никаких разочарований, огорчений и обид?» «Конечно», — беспечно улыбнулась Наташа. «О чем разговор?» «А если ты уже забеременела?» — вдруг тихо спросил он. «Мы же с тобой не предохранялись». «И тут нет проблем. Всех делов-то на несколько минут, если вовремя успеть». «И это, — говорит женщина, — которой давно пора иметь детей, а не порхать, как стрекоза с цветка на цветок. Ты собираешься убить малыша, которого еще можешь родить». «Но не от первого же встречного мужика», — рассмеялась Наташа, и вдруг в испуге замерла, не в силах оторвать взгляда от его потемневших глаз и побледневшего лица. «Повтори, что ты сказала». Медленно, роняя слова, Егор поднялся со стула. Он угрожающе навис над ней и произносил слова глухо и отрывисто. «Повтори немедленно. Выходит, тебе все равно, с кем спать?» Упитанный кот свалился с его колен и, глухо шмякнувшись на пол, выскочил из кухни. Наташа попыталась встать, но он ладонью придавил ее к стулу. «Сидеть. Слушай, дорогая ночная подруга, меня внимательно. Когда станет известно, забеременела ты или нет?» «Дней через 10-12. «Так», — протянул задумчиво Егор, — «получается, после твоего отъезда». И вновь он жестко и пристально посмотрел ей в глаза. «Дай слово, что непременно сообщишь мне, как обстоят дела». «Постой», — вдруг спохватился он, — «но я ведь почти ничего о тебе не знаю». Егор пододвинул свой стул к Наташиному, сел, притиснул свои колени к ее коленям, взял за руку. «Расскажи о себе, где и с кем живешь, чем занимаешься». «Чем занимаюсь, тебе уже известно, а вот жила и работала в Красноярске. Недавно удалось удачно поменять квартиру, и теперь я проживаю в Питере, чему очень и очень рада». «Вот оно как», — протянул озадаченный Егор. «Возможно, я получу назначение, и мы опять окажемся в опасной близости друг от друга». «Ради бога, не беспокойся, тебя это не должно смущать. И если я надумаю родить, то не бойся, алиментов от тебя не потребую. Тебя это не касается». «Как это не касается?» Егор захлебнулся воздухом от негодования. «Мои дети не ублюдки, и у них должен быть отец. Если забеременеешь, мы немедленно поженимся». «Если забеременеешь», — передразнила его Наташа. «Плевать я хотела на твое благородство. Я не нищенка, чтобы принимать подачки. Мне хватит и сил, и средств, чтобы вырастить ребенка». «А если двух?» «А если ты родишь близнецов?» — закричал Егор. «Ведь и это возможно». «Ничего особенного. Не привыкать». Наташа с яростью посмотрела на Егора и вдруг неожиданно и для него, и для себя влепила ему звонкую пощечину. «Это мое спасибо за прекрасную ночь». Егор попытался схватить ее за руку, но она вывернулась и со всех сил бросилась в дом. Через некоторое время Егор Карташов, ошеломленный столь необычным проявлением благодарности, постучал в дверь Наташиной комнаты. Против его ожидания дверь сразу же открылась. За спиной спокойно взирающей на него женщины он увидел раскрытый чемодан и разложенные на постели вещи. «Все-таки уезжаешь», — произнес Егор угрожающе. «Я здесь больше ни дня не останусь». «Хорошо», — сказал он. «Сделаем так. Сейчас я уезжаю и не знаю, когда вернусь. Обещай, что ты дождешься меня, и тогда в спокойной обстановке мы обсудим наши проблемы». «У меня нет общих с тобой проблем, и обещать я могу лишь одно. Когда ты вернешься, меня здесь уже не будет», — взвелась от злости Наташа. «Ну что ж, гляди», — процедил он сквозь зубы. «Уговаривать тебя больше не собираюсь. Но предупреждаю, я найду возможность все узнать. И берегись, если попытаешься что-то скрыть от меня», — произнес он жестко. Изо всех сил, хлопнув дверью, Егор вышел из комнаты. На пол посыпалась штукатурка. Наташа услышала, как лязгнули ворота гаража, и, сердито рявкнув, Нива рванула по дороге в сторону центра города. Она проводила взглядом автомобиль, обессиленно опустилась на кровать, уронила руки на колени и заревела. Теперь-то уж все было кончено бесповоротно и навсегда. Облегчив слезами душу и сбросив тем самым напряжение, Наташа затолкала остаток вещей в чемодан и вышла на крыльцо. Ей хотелось в последний раз посмотреть на двор, на сад, на летнюю кухню, где готовила ему обед, на то, с чем придется попрощаться навсегда. «Здравствуй, Наташа!» — послышалось из-за соседского забора. Она повернулась и увидела Витальку, похудевшего, побледневшего с повязкой на лбу. «Господи!» Она совсем забыла о его существовании. Некоторое время они молча, виновато смотрели друг на друга. Виталий не выдержал первым, окончательно смутился и отвел глаза в сторону. «Здравствуй, Алеш Попович!» Наташа приветливо улыбнулась. «Как ты себя чувствуешь?» «Нормально!» Виталий кивнул на плотно набитый рюкзак с прикрепленной к нему каской. «Вот, с друзьями в поход собрался, в пещеры». «Какие еще пещеры?» — всполошилась Наташа. «После сотрясения мозга тебе это категорически противопоказано». «Мы давно к этому походу готовились, и я не могу подвести ребят», — возразил сосед. «К тому же Геннадий Николаевич сказал, что я легко отделался. Обошлось без сотрясения, потому так быстро и выписали. Вот только швы наложили, но их снимать через несколько дней, так что я в самый раз успею вернуться». «Да и как известно...» Он скривился в улыбке. «Шрам на роже для мужчины дороже всего». «Это верно», — согласилась Наташа, и вдруг совсем не кстати вспомнила другие шрамы, и сердце защемило нестерпимой болью. Она сморщилась и прижала руку к груди. «Что случилось?» — Виталий перемахнул через забор. «Тебе плохо?» «Мне очень хорошо», — вздохнула Наташа и опустилась на крыльцо. «Сегодня вот домой уезжаю». «Как уезжаешь?» Сосед растерянно посмотрел на нее. «Ты же собиралась еще хотя бы пару недель пожить». «Мало ли что я хотела. Обстоятельства сложились так, что мне надо немедленно уехать». «Ты из-за Егора Александровича уезжаешь?» «С чего ты взял?» «Брат сказал, что ты якобы его жена». «Твой брат, видно, не совсем правильно понял», — сухо ответила Наташа.